Глава 10. Ульяна. Лежа в постели, я долго думаю, пытаюсь уложить в голове все, что случилось вчера и сегодня, ведь вся моя жизнь перевернулась вверх дном. Я вдруг узнала, как сладко может быть с мужчиной, с двумя мужчинами. Но еще ссора девочек не дает мне покоя. Ира молчит, Катя не ответила на СМС. Меня снедает чувство вины. Будь я с ними, могла бы помочь избежать конфликта. Я эгоистка, плохая подруга. Боже, я отвратительна. Ворочаюсь, не в силах даже глаза закрыть. Иван Русланович, Всеволод Борисович. От одной мысли о них внизу живота становится жарко и влажно. Нельзя. Но тут дверь комнаты открывается. Тут же закрываю глаза и делаю вид, что сплю. Тихие шаги, кровать приминается рядом. «Я знаю, что ты не спишь, девочка моя». Низкое урчание опускает по телу мурашки. «Что вы тут делаете?» Выглядываю из-под одеяла. «Всеволод Борисович». Пришел поговорить. Он забирается рукой под одеяло и начинает поглаживать мою голую ногу. «О чем? «Ты меня боишься?» Улыбается. Его профиль в полумраке спальни кажется безумно сексуальным. «Нет, просто в соседней комнате ваша дочь и...» «Спальня Иры на первом этаже. Давай на «ты», Уль, раз уж я уже побывал между твоих ножек». Он садится ближе, рука двигается выше. Я не отстраняюсь. Стыд борется с желанием. «Тебе неуютно?» Спрашивает. «Немного. Признаюсь, понимая, что мне стыдно за свое желание. Именно так. Я хочу. Мне приятные прикосновения этого мужчины, но...» «Понял тебя». Убирает ладонь. Я еле сдерживаю стон разочарования. «Итак, Уля, скажу сразу, что не намерен заводить никаких тайных отношений. Ты мне понравилась. Да, наше знакомство выдалось необычным, но я даже рад». «Почему?» Боже, как же мне хочется вернуть его руку обратно. Несмотря на умопомрачительные оргазмы, я ощущаю пустоту. Ведь они не побывали в том самом местечке. Хочу почувствовать обоих на всю глубину. Понять, что такое, когда мужчина овладевает женщиной. Сжимаю бедра. «Потому что в любой другой ситуации мы бы не встретились. Уля, я не хочу скрываться и хочу сводить тебя на свидание. Стать твоим первым. Забрать тебя, понимаешь?» «А как же Ира?» Облизываю губы. «Она все поймет, Уль. У меня умная, рассудительная дочь. Ты же сама знаешь». «Вы... ты ее отец. Это совсем другое. Я видела, как в машине ты отреагировал на ее возможную связь с другом Ивана. Тебе это не понравилось. Ире тоже могут не понравиться наши отношения. Я уж молчу про Катю. Она вообще считает это аморальным. Зачем я признаюсь ему? Но больше не могу держать в себе. Эти сомнения токсичны, они сжирают изнутри». «Мы взрослые люди, девочка». Он касается моих губ большим пальцем. «А взрослые люди влюбляются и встречаются. Если нас не поймут, это лишь их проблема, не наша. Ты скажи мне, хочешь на свидание с нами?» «Хочу». Тихо отвечаю. «Отлично». Он встает, затем нежно прижимается к моим губам. «Завтра в 7 заеду за тобой в общежитие. Будь готова». На утро Всеволода нет в особняке. Ира снова молчит, как в воду опущенная. Она вызывает мне такси и долго извиняется, обещая, что мы обязательно поговорим. Катя по-прежнему молчит. Что там у них случилось, блин? На подъезде к общежитию у меня вдруг начинают дрожать коленки. Что, если бывший там? Не хочу его видеть. Точно не сейчас. Но выбора нет. Это мое жилье на ближайшие 2 года. Захожу в свою спальню. Соседки нет, слава богу. Нужно будет попросить комендантшу переселить меня. На этаже есть 2 свободные комнаты. Не хочу с этой потаскухой под одной крышей находиться. На тумбочке лежит записка. «Уля, прости меня, пожалуйста. Я к родителям на выходные, а в понедельник мы поговорим. Я не хочу терять тебя, подруга. Раньше нужно было думать. Зло цежу и швыряю записку в мусорку. Быстро собираю свои вещи. Ставлю сумку на кровать. Разворачиваюсь. Привет. На пороге стоит мой бывший с виноватой миной. Сейчас я смотрю на него совсем по-другому. Какой-то он несуразный. А ведь считала его красавчиком. Вот Иван и Всеволод — настоящие мужчины. «Чего тебе?» «Фыркаю. Я переезжаю». «Из-за Ольги?» «Чего?» «Из-за тебя и Ольги, да?» «Сама поражаюсь своему спокойствию. Зачем я вообще из-за него плакала? Он не стоит ни слезинки пролитой. Урод!» «Я готов мириться, Ульяна». Делает шаг в комнату. «А я позову коменданта». Упираю руки в бока. «Свали, а то выговор получишь. Или выселят». «Ульяна, не будь сукой». «Чего?» «Все мужики изменяют, понимаешь? Твоя соседка, блядь, я согласен. Она меня соблазнила». «Я же толстая». Цитирую его последние слова. «Ты мне нравишься, Уля. Я ошибся, с кем не бывает. Ты веселая. Правда, особо не стремишься худеть, но мы это исправим». «Вон пошел!» — рычу. «Убирайся!» «Эй!» Он меняется в лице. «Знаешь что? Я заебался. Ты долбаная недотрога, ничего мне не давала. Корчила королевну, словно у тебя за окном целый вагон крутых мужиков. Снизь требования, и на твою тушку найдется желающий». «Чего?» Мои глаза лезут на лоб. «Иди-ка, Иванцов, отсюда!» «Что здесь происходит?» К нам спешит бабуля-комендантша. «Он ворвался в мою комнату, Марья Павловна!» Складываю руки на груди. Обзывается и ведет себя неподобающе. «Иди отсюда, Иванцов! Докладную хочешь в ректорат?» Рычит бабуля, божий одуванчик. Ее лучше не злить. Бывший, как ошпаренный, подрывается к лестнице. «Ты ответишь! Ты за все ответишь, гадина! Я это так не оставлю!» Орет и скрывается за углом.